Теотиуакан. Город без имени. Этот город оказал огромное влияние на культуру всей Центральной Америки. В период своего расцвета он превосходил размерами Рим. Однако историки до сих пор не знают имени ни одного из его правителей. Жители города не оставили никаких письменных свидетельств, ни хроник, ни царских указов. Внезапно он погиб, но и причины его падения по-прежнему неясны. У города нет даже имени. Известное название, которым мы пользуемся, чтобы очертить этот конгломерат грандиозных построек, оставленный в окрестностях Мехико, принадлежит ацтекам, увидевшим руины неведомого города через несколько столетий после того, как тот был покинут жителями. Набредя в своих странствиях на эти безлюдные громады, они решили, что только здесь, среди вознесшихся на десятки метров ввысь зданий, могли родиться их боги. Слово «Теотиуакан» переводится как «место, где люди становятся богами». Мертвый город лежит в центральной Мексике, в долине, расположенный на высоте более 2000 метров над уровнем моря и окаймленный с севера несколькими потухшими вулканами, а с юга — горной цепью. Известно, что люди стали селиться на территории Теотиуакана еще в VI веке до нашей эры. Около 100 года до нашей эры, в Риме родился Цезарь, здесь возникает крупное поселение, в котором проживает около 20 тысяч человек. Так начинается процветание города без имени. Секрет его успеха прост. Обсидиан — вулканическое стекло. В Месоамерике подобный материал пользовался большим спросом, поскольку легко поддавался обработке и применялся для изготовления орудий труда и оружия убийственной силы. Жители Теотиуакана монополизировали добычу и обработку обсидиана, а также торговлю этим сырьем и изделиями, изготовленными из него. Ведь крупнейшие в Месоамерике его месторождения лежали в радиусе лишь нескольких десятков километров от Теотиуакана. В первые 2 столетия нашей эры в нем развернулось грандиозное строительство. За это время здесь было воздвигнуто около 20 святилищ. Особенно впечатляет пирамида Солнца, сооруженная в центре города. Это 2-я по высоте постройка доколумбовой Америки. Она была возведена в 1 веке нашей эры на руинах более древней постройки. Перед ней простиралась громадная платформа, на которой проводились различные церемонии. Как полагают, эту пирамиду сооружали около 3000 рабочих в течение 30 лет. Площадь ее основания — 220 на 225 метров, почти такая же, как у пирамиды Хеопса, правда, высота — 65 метров, значительно меньше. Кроме того, в отличие от египетских пирамид, на нее можно подняться. Вверх ведет лестница, довольно крутая, так что стоит встать у ее подножия, и вершина скроется из вида. Планировка Теотиуакана поразительна. Его улицы, его жилые кварталы словно вычерчены по линейке и отличаются строгой симметрией. Наиболее плотно была населена северо-западная, древнейшая часть города, тогда как в юго-западной части обширную площадь занимали поля, включая систему искусственного орошения. В южной части города, рядом с дорогой мертвых, пересекавшей Теотиуакан с севера на юг, располагался комплекс построек, возведенных на одной громадной платформе, имевшей форму квадрата. Этот комплекс получил название Сьюдаделла — цитадель. Стена, окружавшая его, скрывала все, что происходило внутри. Длина стены составляла около 400 метров. Некоторые историки сравнивают эту крепость с запретным городом в Пекине. По оценке американского археолога Джорджа Коуджила, главная площадь Сьюдаделлы могла вместить до 100 000 человек. Очевидно, здесь проводились различные культовые церемонии. Пирамида, возведенная на территории цитадели, была, несомненно, посвящена Кецалькоатлю, пернатому змею, легендарному божеству, научившему людей отсчитывать время и составлять календарь. В мифологии ацтеков Кецалькоатль нисходит в воды подземного мира, чтобы там сразиться с богами тьмы и, одержав верх, вернуться в наш мир. Расположенная в Сьюдаделле пирамида пернатого змея — это древнейший известный нам памятник, украшенный скульптурами, которые иллюстрируют этот миф. Вдоль ее фасада красуется изображение головы Кецалькоатля, своего рода дракона с гривой из перьев. Так что один из главных богов ацтеков родился по меньшей мере за 1000 лет до того, как сами они впервые увидели место, где рождаются боги. Возможно, вся культура Месоамерики, какой ее застали испанские конкистадоры в XVI веке, вела происхождение от мифов и верований, росписей и скульптур Теотиуакана. Время наивысшего расцвета Теотиуакана — 5-6 века нашей эры. Это время падения Римской империи. Этот город определял духовную, политическую и хозяйственную жизнь всей Месоамерики, подобно тому, как античная Греция оказывала влияние на всю известную Ойкумену. В эти годы в Теотиуакане проживало от 150 до 250 тысяч человек, перебравшихся сюда со всех концов региона. Впрочем, пришлые люди, майя, миштейки, сапотейки, старались держаться в этом Вавилоне обособленно, жили в отдельных кварталах, чайна-таунах древности, строго соблюдали свои традиции и обычаи. Почти все дома в городе были ярко раскрашены и покрыты настенными росписями, как в Помпеях. Они — главный источник наших сведений о повседневной жизни горожан. Однако археологи не нашли ни одного портрета и, ни в пример императорскому Риму, ни одной статуи правителя. Может быть, как полагают некоторые историки, Теотиуакан был первой республикой на американской земле? На сохранившихся фресках, единственных глаголах, которыми жители безымянного города пытались поведать о своих радостях и роковых переживаниях, мы видим пышно одетых или обнаженных людей, а также войну, жертвенные приношения, кровь. Часто встречаются изображения растений, животных, сказочных существ. Смысл многих композиций не ясен. Популярные, например, религиозные сюжеты, о значении которых мы можем только догадываться, вспоминая мифы ацтеков и майя. Со стен зданий на нас глядят и ацтекский бог дождя Тлалок, и некая неизвестная богиня, оставленная в призрачном прошлом, как и души хозяев этих жилищ. Жилищ и работных домов? Здесь обнаружено более 400 мастерских, где обрабатывали обсидиан, и около 500 мастерских, в которых изготавливали керамику. В городе было налажено чуть ли не промышленное производство украшений и культовых статуэток. Этот мегаполис в те века был буквально всем: главной святыней, духовным оплотом, важнейшим промышленным и инновационным центром Древней Америки. Так продолжалось примерно до 600 года. Затем влияние Теотиуакана начинает убывать, а около 750 года происходит катастрофа. Центр города выжжен. В этом пламени исчезло славное прошлое. Кто возжег его? захватчики, привлеченные богатствами, которые, казалось бы, не истощит любая война, мятежники, громившие память о ненавистном правителе. Или город давно пережил свое славное прошлое, уступив в соперничестве новым торговым и политическим центрам, городам Майя. Как бы то ни было, великий город умер. Последние жители ушли из него, судя по археологическим находкам, в IX веке. Однако опустевшие руины не были окончательно забыты. Они стали местом паломничества. Особенно почитали их ацтеки. В наши дни археологи надеются, что когда-нибудь Теотиуакан откроет свои тайны, и в опустевший призрачный город вернется жизнь, повседневная жизнь людей VI века нашей эры.